Часто оно обменивает свои товары только на самые лучшие краски, редкостные перья и тому подобное. Конечно, чтобы раздобыть нечто особенное, вполне может потребоваться совершить более длительные и дальние путешествия. Но даже я один смогу принести домой на спине мешок драгоценной краски или перьев птицы кецаль, то-то, а один такой тюк тысячекратно окупит все вложения. Трое купцов воззрились на меня с невольным уважением, а один хоть и нехотя, но все же признал вслух: «Вижу, что ты как следует продумал свое предприятие. Моя молодость не помеха», — промолвил я, — «зато у меня много сил, которые так нужны для трудного путешествия и уйма времени». «Ты, видно, думаешь, что мы всегда были старыми тучными домоседами?» — хмыкнул один из старейшин. «Глянь!» Он распахнул накидку и показал на правом боку 4 глубоких застарелых шрама. «Это следы стрел, которыми наградили меня Уичоль в горах северо-запада, когда я покусился на покупку Ока Бога, их священного талисмана». Другой купец приподнял полу длинной мантии, и я увидел, что у него всего одна ступня. «Это укус на Уяки, змеи, обитающей в джунглях Чьяпа. Ее яд убивает, прежде чем успеешь сделать 10 вдохов, поэтому мне пришлось отсечь ступню еще быстрее. Своими руками, своим собственным Макуауитль». Третий купец нагнулся, продемонстрировав макушку своей головы. Она представляла собой сплошной шрам, красный и сморщенный. «Я странствовал по северным пустыням в поисках навевающей грезы почек кактуса Пейотль. Мне удалось миновать владение псов чичимеков, диких псов Тео чичимеков и даже бешеных псов Цака чичимеков. Но в конце концов я столкнулся с племенем Яки, а по сравнению с ними все перечисленные дикие народы просто безобидные кролики. Мне удалось остаться в живых, но какой-то дикарь Яки носит сейчас мой скальп подвешенным на своем поясе вместе с волосами многих других людей». Поняв, что меня поставили таким образом на место, я сказал: «Мои господа, я восхищаюсь вашими приключениями, преклоняюсь перед вашим мужеством, могу лишь надеяться, что когда-нибудь хоть немножко приближусь к положению столь заслуженных почтеков. Пока же я счел бы за честь стать самым младшим из членов вашего почтенного сообщества и был бы глубоко признателен за возможность черпать из сокровищницы ваших знаний, добытых ценой столь великих трудов и опасностей». Трое старейшин снова переглянулись. «Ну что?» — пробормотал один из них. Его товарищи кивнули. Старик, с которого сняли скальп, обратился ко мне: «Твое первое торговое путешествие будет одновременно и испытанием. Посмотрим, подходишь ли ты для нашего сообщества. Знай же, далеко не все новички почтека возвращаются домой даже из первой вылазки. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь тебе подготовиться как следует. Остальное будет зависеть от тебя. Благодарю вас, мои господа. Все ваши советы и пожелания будут восприняты мною с величайшим почтением. Если вы не одобряете предложенный мною план, то...» «Нет-нет», — сказал один из них, — «в нем есть похвальное своеобразие и смелость. Поставить дело так, чтобы один товар тащил на себе другой? Хе-хе-хе. Мы можем предложить тебе улучшить первоначальный план только в одном отношении», — добавил другой. «Насчет того, что предметы роскоши лучше всего сбыть здесь, на Чтитлане, ты, безусловно, прав. Но вряд ли тебе стоит тратить время на то, чтобы распродавать их в розницу». «Да, не теряй времени», — подхватил третий. «Говорят, да мы знаем это по собственному опыту, отправляться в дорогу лучше всего в день первой змеи. Нынче уже пятый дом, так что осталось, дай-ка подумать, ага. День первой змеи наступит по календарю как раз через 23 дня, и не дожидаясь, пока польют дожди. Поверь, что для путешествия на юг годится только сухой сезон». Первый купец заговорил снова: «Принеси нам сюда все свои запасы богатых одежд и тканей, мы рассчитаем их стоимость и честно обменяем все на товары, которые ты сможешь взять с собой. Нам спешить некуда, так что можем распродать их здесь потом, выручив на этом лишь самую малость, которая пойдет на нужды нашего сообщества и на дары нашему покровителю, богу Якатекутли». Я колебался всего лишь мгновение, однако он это заметил, нахмурился и сказал: «Юный Микстли, не проявляй недоверия к своим собратьям. Если все мы не будем скрупулезно честными, то никто из нас не получит прибыли, да и вообще не выживет. Это простое, но самое важное правило нашей жизни. И знай также, Ты должен вести себя безупречно честно даже с самыми невежественными дикарями в самых дальних отсталых землях, потому что куда бы ты ни отправился, какой-то другой наш почтак или уже бывал там раньше, или отправится вслед за тобой. И только если каждый из нас будет торговать честно, тогда и явившийся после него будет радушно принят теми, кому он явится, и отпущен живым.